Остальные слова саксонца потонули в лавине звуков, обрушившихся на уши христиан, когда со всех сторон к ним понеслись бесконечные орды всадников. Смуглолицые, по серебряных остроконечных шлемах, с круглыми щитами, они высоко приподнимались в стременах, подняв штандарты из зеленых конских хвостов, увенчанных золотым полумесяцем. Некоторые размахивали кривыми мечами или ятаганами, однако огромное большинство скакало с луками на изготовку и со стрелами на тетиве. «Смыкайтесь! Смыкайтесь!» — скомандовал сэр Эдмунд. Герт, Железная рука, Этельм и другие рыцари скакали плечом к плечу, в то время как сержанты прикрывали их с флангов, а ратники оказались во втором ряду. Никогда раньше, — понял Эдмунд, — ему не приходилось видеть таких низкорослых, но подвижных и выносливых лошадей, как унесшихся на него неверных. Малые попоны под турецкими седлами пестрели красками, переливались серебряными золотыми вкраплениями. Металлические латы, защищавшие грудь лошадей, отражали солнечные лучи. На большинстве всадников развивались белые одежды, остальные были в красном, зеленом или синем. Прозвучал рог герцога Боемунда. На этот звук откликнулись все трубы христианского войска. Когда Герт протрубил в рог отряда, дрожь пробежала по спине Эдмунда, и его охватил боевой азарт. На него неслись проклятые исчадия ада, осквернители гроба Господня, пытающие его последователей. «Святой Михаил за Монтгомери!» — прокричал граф и вонзил шпоры в бока коню. Огромное животное, заржав от ярости и боли, галопом рванулось вперед. Турки быстро приближались неровным строем с визгом гончих собак и призывами к Аллаху. «Аллах Акбар!» — вопили они. «Ля Иллаху идяллахи!» — «Нет Бога, кроме Аллаха!» Весь христианский фронт, опустив копья параллельно земле, начал продвигаться вперед. Сначала шагом, потом рысью, наконец полным галопом. Почувствовав свист ветра в ушах, Эдмунд плотнее уселся в своем высоком седле. Вот оно! На этой равнине произойдет одна из самых великих битв в истории. От доблести норманов может зависеть судьба всего крестового похода, так как основные силы франков сильно растянулись. Все новые волны темнолицых всадников катились со склонов холмов, и вскоре вся равнина буквально кишела неверными. Полоска выгоревшей земли, отделявшая передовых турок от крестоносцев, сокращалась. «Друзья, прикройте лица!» — прокричал Тараук, поднимая щит. Хорошо, что он успел это сделать. В следующее мгновение турецкие всадники, резко осадив коней и развернув их вправо, выпустили из луков кучу стрел. Словно железный град забарабанили наконечники по щитам, шлемам и кольчугам. Нередко они легко до самого оперения пронзали незащищенные части тела. Кони норманов, как правило, незащищенные, пострадали особенно сильно. Они с визгом падали на землю, дрыгали ногами, опрокидывали в пыль своих всадников. Железная рука, Тараук и другие, все, кому раньше доводилось встречаться с сельджуками, выжидали. Обычно враги разворачивались и скакали за пределы досягаемости длинных копий крестоносцев и их мощных коней. Но на этот раз невероятное количество турецких воинов сделало такой поворот невозможным. Задние напирали на передних, и не в состоянии отступить, мусульмане обнажили мечи, и оба войска сшиблись на полном скаку. Еще через мгновение истошно визжавшие турки появились со всех сторон. Эдмунд, нацелив копье прямо в грудь высокого рыжебородого турка серебристой кольчуге, проткнул его и сбросил с седла. С трудом высвободив наконечник копья, англо-норман успел сбить еще одного противника. И тут все смешалось — кони, люди, мусульмане, христиане. Крестоносцам уже не хватало места для ударов копьем или алебардой, и огромные боевые кони больше не могли продвигаться вперед. И тогда обучение громоносца себя оправдало. Тяжелый жеребец поднялся на задние ноги и стал молотить увесистыми копытами более мелких турецких лошадей, повергая их на землю. «Святой Михаил! Монтгомери!» — доносились со всех сторон до Эдмунда выкрики его воинов. Сейчас должен был вступить в дело длинный нормандский меч, направленный умелой рукой. Его широкое лезвие легко разрубало турецкие кольчуги. Одному визжавшему неверному Эдмунд отрубил руку вместе с мечом. Но бой происходил в такой тесноте, что злосчастный турок даже не свалился с седла, и кровь заливала его белую одежду. Вдруг какой-то мусульманин, зацепив алебардой за плащ англо-норманна, едва не стащил его с седла, но Эдмунд рванулся, материя затрещала, и при исполненной ярости бывший граф почти отрубил нападавшему голову. Молодого графа окружали разящие копья и мечи, хрипящие конские головы с вытаращенными глазами и покрасневшими ноздрями. Но настолько мощным было его оружие, что Эдмунд сумел пробить себе дорогу к тому месту, где алебарда Герта и булава железной руки сеяли хаос и смерть. Новые волны мусульманских всадников все прибывали. Но норманны продолжали держаться стойко. В удушающих, ослепляющих клубах пыли люди Эдмунда сражались с яростью фанатиков и доблестью паладинов. Турецкая стрела вонзилась в грудь коню сержанта Рюрика. Рассвирепевший сержант, издав старинный боевой клич викингов «Юч-хей-са-са», метнул свой топор в турецкого знаменосца. Раненый в лицо мусульманин завалился назад, увлекая за собой зеленый штандарт. В течение часа линия боя прогибалась то в одну, то в другую сторону. Земля была настолько завалена трупами павших людей и животных, что оставшихся в живых лошадям все труднее было находить место, чтобы поставить ногу. Битва становилась все более ожесточенной. Норманны в полубое неосмотрительно удалились от своего лагеря. Они бились без передышки с самого восхода солнца и уже понесли значительные потери. Только железные натуры могли так долго биться столь тяжелым оружием. А Красный Лев бросал в битву все новые и новые эскадроны своих диких соплеменников, горевших желанием наброситься на западных христиан, убежденные в том, что попадут в рай, где в тенистых садах у благоухающих источников их поджидают черноокие девы невероятной красоты, турки сражались как настоящие демоны. И все же перелом наступил. Турки дрогнули и начали отходить. Франские рыцари на измотанных конях пустились в погоню, но были окружены и вынуждены биться уже за свои жизни. Многие храбрые норманны оказались в результате втоптанными в землю. Итак, отступление турок началось. На этот раз они убегали так быстро, что закованные в тяжелые доспехи рыцари были не в состоянии их преследовать. Оставив эту мысль, многие христианские воины, тяжело дыша, просто свалились с коней на землю. Они обливались потом и мечтали о глотке воды. Герт Ордуэй тупо наблюдал, как один из норвежцев, стиснув зубы, пытался вытащить стрелу, пробившую ему руку. Вырвав, наконец, ее, он швырнул стрелу на землю и в ярости стал топтать ее ногами. Герт Ордуэй забеспокоился о своем господине. «Где сэр Эдмунд?» Оруженосец отправился на поиски. Его конь тяжело ступал, перебираясь через груды стонавших или уже навсегда замолкших бойцов. Где-то в отдалении все еще раздавался гул котелков барабанов. Нестерпимо было видеть, какое множество рослых воинов в белых мантиях валялось вперемешку с зарубленными конями и убитыми неверными. По подсчетам Герта, по крайней мере треть бойцов отряда лежала среди убитых, а половина из оставшихся в живых лишилась лошадей. Наконец он обнаружил бывшего графа Аренделлского. Тот пытался наложить повязку на руку сэра Гастона, переломанную выше локтя. Круглое лицо Франка Нормана блестело от пота и уже приняло болезненный зеленоватый оттенок. Сэр Эдмунд готовился отвести оставшихся в живых, чтобы образовать единую линию с вассалами из Сан-Северина. Сэр Роберт де Берне, весь залитый кровью, как мясник, был еще на ногах. Он беспокойно расхаживал в ожидании дальнейших событий. И вдруг страшные крики послышались в тылу у норманнов. Тараук, бросив быстрый взгляд через плечо, громко выругался. Его предсказание сбылось. Из оставшегося в отдалении лагеря крестоносцев подымались клубы густого дыма, ужасные вопли и проклятия. С пригорка, где остановился отряд Эдмунда, усталые воины наблюдали, как всадники в белых одеждах рыщут среди палаток, безжалостно убивая слуг, священников, женщин и всех неспособных сражаться. Один эскадрон сельджуков угонял вьючных животных. Неверные осыпали стрелами перепуганных валов. В охваченном паникой лагере христиан бесчинствовало воинство Красного Льва. Сельджуки слезали с коней, чтобы удобнее было убивать упавших на колени женщин, детей и священников. Они истребляли их с кровожадностью ястребов, уничтожающих потомство кроликов. Разгромив полностью лагерь, турки снова умчались, оставив позади себя свежие доказательства невыразимой жестокости, которая была известна повсюду. От группы баронов, собравшихся под штандартом герцога Боэмунда, на холм прискакал какой-то всадник. «Собирайтесь под алое знамя! Нужно укоротить нашу линию!» — прокричал он. Услышав этот призыв, сэр Робер из Сан-Северина подал сигнал сбора и повел своих вассалов за вымпелом серебряного леопарда на соединение с сильно поредевшими в бою с подвижниками Боэмунда. Беспощадные воины бежали, уцепившись за стремена более удачливых сподвижников, молили всадников не гнать быстро, просили пить. Между тем турки вновь готовились к бою, их котелки-барабаны подымали дьявольский шум. «Боже мой!» — восклицал высокий франко-норман. «Где же Готфрид де Бульон, Вермандуа, остальные?» «Кто их знает?» — рассмеявшись, отвечал Танкрет. «Возможно, проклятые провансальские обжоры остановились поесть и попить?» «Пить! О, Боже! Пить!»